После первой рекогносцировки он так и не решил, откуда ему следует подойти. Но уже на второй раз он понял, что совершенно упустил из виду одну возможность. Его выход будет достоин той комедии счастья, которую он, данной ему властью, превратит в трагедию. Теперь ему все стало ясно. Надо было незаметно угнать машины и поставить их в нужные места. Яму, прикрытую пленкой и тонким слоем песка, он должен выкопать накануне. Там уже будет лежать оружие. Единственное, в чем он не был уверен, — это погода. Но нынешний август выдался на редкость погожим. Рано утром субботы 17 августа он вышел на балкон. Тучи, собравшиеся за ночь, постепенно рассеивались. К полудню наверняка распогодится. Все должно пройти так, как он задумал. Он вернулся в свою изолированную от всех звуков комнату, лег и еще раз прокрутил в голове события, которым предстояло разыграться днем. Их обвенчали в 2 часа в той самой церкви, где она 9 лет назад приняла конфирмацию. Правда, тот священник уже умер. Но у ее жениха был дальний родственник, тоже священник, с удовольствием согласившийся их обвенчать. Все шло просто замечательно. Церковь была битком набита родственниками и друзьями. Фотограф тоже пришел. Он беспрерывно щелкал фотоаппаратом, но в голове уже прикидывал композицию самых главных фотографий, тех, что собирался сделать на берегу. Он не первый раз организовывал там свадебные съемки, но почти никогда ему не везло с погодой так, как на этот раз. Они приехали на море около 4. В кемпинге стояли палатки и машины. Было полно народу. Внизу на пляже играли дети. В воде плескался одинокий купальщик. Они поставили машину и пошли следом за фотографом. Невеста сняла туфли и подобрала платье, чтобы не запутаться в подоле. Фата развивалась на ветру. Наладить штатив заняло всего несколько минут. Фотограф поставил белый экран, чтобы сделать освещение мягче. Здесь никого не было, только из кемпинга доносились детские крики и звуки радио. Купальщик подплыл поближе к берегу, но он им нисколько не мешал. Все было готово. Фотограф ждал у камеры. Жених протянул невесте зеркальце, чтобы она поправила фату. Одинокий пловец теперь выходил из воды. Он подошел к лежащему на песке полотенцу и сел к ним спиной. В зеркальце невеста увидела, что он начал копать в песке яму. Наконец фотограф объяснил им, что за снимки он рассчитывает сделать. Они немного поспорили, надо им улыбаться или нет. Фотограф предложил сделать оба варианта. Он посмотрел на часы. 5:10. Времени более чем достаточно. Он сделал первый снимок и готовил второй, когда мужчина с полотенцем встал и медленно побрел вдоль берега. Когда фотограф попросил их улыбнуться, невеста заметила, что пловец вдруг повернул. Фотограф уже хотел нажать затвор, но она предостерегающе подняла руку. Лучше подождать, пока он пройдет. Пловец шел теперь прямо к ним, держа полотенце в руках. Фотограф оглянулся на него, улыбнулся и вновь повернулся к молодоженам. Тот улыбнулся в ответ, отвел полотенце и выстрелил фотографу в затылок. Потом подошел ближе и застрелил молодоженов. Слышны были только сухие щелчки. Он огляделся. Никого. Никто ничего не видел. Он, не торопясь, пошел к ближайшей дюне. За дюной его невозможно увидеть из кемпинга. Перевалив за гребень, он побежал. Добежав до машины, он сел за руль и уехал. Все заняло меньше 2 минут. Он почувствовал, что замерз. Он пошел еще на один риск — простудиться. Но соблазн был слишком велик — появиться из воды, как морской бог возмездия. На въезде в Истет он остановил машину и натянул тренировочный костюм, лежавший на заднем сиденье, и стал ждать. Они обнаружили трупы не сразу. Прошло довольно много времени. Может быть, кто-то из детей случайно пробежал мимо этого места? Или кто-то из обитателей кемпинга решил прогуляться по берегу? Завтра он все узнает из газет. Наконец он услышал далекие звуки сирен. Они быстро приближались. Было уже 4:55. Несколько полицейских машин и скорая помощь промчались мимо на большой скорости. Ему очень хотелось им помахать, но он удержался и поехал домой. Снова он блестяще выполнил свой план. А потом спокойно и с достоинством удалился. Машина с включенной сиреной захватила Валандера у дома Рут Лундин, где он так и стоял под деревом, лихорадочно пытаясь что-то сообразить. Первые данные были сбивчивыми и противоречивыми. Разговор с Мартинсоном прервался. Полицейский, присланный за ним, ничего не знал, кроме того, что им нужно ехать в Нюбрустранд. о том, что там произошло, он услышал по полицейскому радио. Ему не удалось дозвониться до Мартинсона. Он откинулся на заднем сиденье. В ушах эхом звучал дрожащий голос Мартинсона: «Опять убийство!» Случилось именно то, чего он больше всего боялся. Он зажмурился и попытался заставить себя дышать спокойно. Вой сирен отдавался в голове. Водитель гнал машину, рискуя попасть в аварию. Доехав до Нью-Брустранда, они свернули направо, на узкую дорожку, почти тропинку, и вскоре уперлись в другую машину. Из нее выходили Мартинсон и Ан-Брит Хёглунд. Валандер распахнул дверь, не дожидаясь, пока машина окончательно затормозит. Рядом рыдала женщина, закрыв лицо руками. На ней была майка с призывом голосовать за вступление Швеции в НАТО. «Что здесь произошло?» — спросил Валандер. Взволнованные обитатели кемпинга замахали руками в сторону дюн. Валандер добежал первым и резко остановился, как будто наткнулся на препятствие. Кошмар повторялся. Он сначала не поверил своим глазам. Потом понял. Три человека лежат на песке. Все мертвы. Рядом фотоштатив с укрепленной на нем камерой. «Молодожены?» — услышал он голос Ан-Брит, как сквозь вату. Он подошел поближе и присел на корточки. Жених и невеста были убиты выстрелами в лоб. Белая фата в крови. Он потрогал руку, она была еще теплой. Он медленно встал, боясь потерять сознание. Неподалеку стояли Хансен и Нюберг. Он подошел к ним. «Опять», — сказал он. «Опять. К тому же совсем недавно. Есть какие-то следы? Кто-нибудь что-нибудь видел? Кто их обнаружил?» Все стояли словно парализованные, точно ожидая, что он сам объяснит им, что здесь произошло. Что у него уже есть ответы на заданные им же вопросы. «Быстрее!» — заорал он. «Это случилось только что! Мы должны его взять!» Все словно очнулись. За несколько минут Валандер понял, как развивались события. Пара молодоженов приехала с фотографом сделать снимки на память. Все трое пошли в дюны. Ребенок, игравший на берегу, отошел в сторону пописать, увидел мертвых и с криком побежал в кемпинг. Никто не слышал никаких выстрелов, никто никого не видел. Несколько свидетелей в один голос утверждали, что кроме фотографа и молодых, они никого не видели. Хансен и Ан-Брит пытались свести воедино эти разрозненные бестолковые объяснения. Мартинсон занялся оцеплением. Валандер быстро обсудил ситуацию с Нюбергом, каждую минуту отвлекаясь и гневно спрашивая, где застряли кинологи с собаками. Наконец появился Эдмундсон со своим Каллем. Хансен и Ан-Брит отошли в сторону и попытались как-то подвести итоги. «Дети видели, что кто-то купался», — сказал Хансен. «Потом он вышел из воды и сел на песок, потом исчез». «Как это исчез?» Валандер не мог скрыть нетерпения. «Одна женщина развешивала белье», — пояснила Ан-Брит. «Ей тоже кажется, что она видела купальщика, а потом он исчез». Валандер покачал головой. «Что, утонул? Или похоронил сам себя в песке?» Хансен показал на берег, чуть ниже того места, где лежали убитые. «Вон тот мальчонка говорит, что он сидел там», — сказал он. «С чего бы ему врать?» Они спустились к воде. Хансен сбегал за темноволосым мальчиком, стоявшим в сторонке рядом с отцом. Валандер попросил их пойти в обход, чтобы не затоптать возможный след. Он тут же увидел углубление и рядом небольшую яму и кусок полиэтиленовой пленки. Валандер крикнул Эдмундсону и Нюбергу, чтобы они подошли. «Эта пленка мне кое-что напоминает». Нюберг кивнул. «Такая же, как мы нашли в парке». Валандер повернулся к Эдмундсону. «Дай собаке эту пленку. Посмотрим, не возьмет ли след». Они отошли в сторону. Каль понюхал пленку и пришел в возбуждение. Он потянул в сторону дюн, потом повернул налево. Валандер и Мартинсон следовали за Эдмундсоном на расстоянии. Пес добежал до дороги и остановился. След оборвался. Эдмундсон покачал головой. «Машина», — констатировал Мартинсон. «Которую наверняка кто-то видел», — сказал Валандер. «Опроси всех, кто здесь есть. Один единственный вопрос. Человек в плавках, полосатые полотенца и машина. Машина, отъехавшая примерно час назад». Валандер побежал назад к месту преступления. Техники фиксировали следы на влажном песке. Эдмундсон продолжал обследование места с собакой. «Купальщик», — сказал Валандер, подойдя к Ан-Брит. «Купальщик, который потом исчез». Хансен закончил опрос одной из обитательниц кемпинга. Валандер жестом подозвал его. «Его многие видели», — сказал Хансен. «Купальщика?» «Когда приехали молодожены, он был в воде». а потом вышел на берег. Кто-то говорит, что он сел на берегу и начал строить песочный замок. Потом встал и скрылся. Никого больше не видели? Никто не шел за парой? И один парень, порядком поддатый, утверждает, что видел на берегу двух велосипедистов в масках, но я ему слабо верю. Он еле языком ворочает. «Предварительная оценка», — сказал Валандер. «Личности убитых установлены?» «У фотографа в кармане найден пригласительный билет», — сказала Ан Брит, протягивая его Валандеру. Тот вдруг почувствовал такое отчаяние, что захотелось закричать, что есть сил, и убежать отсюда. «Малин Скандер и Турбьерн Вернер», беря себя в руки, сказал он, «обвенчались сегодня в 2 часа». У Хансена на глазах появились слезы. Анбрид упрямо смотрела в землю. «Значит, они были женаты 2 часа», — сказал он. «Приехали сюда фотографироваться». «А кто фотограф?» «Имя стоит на кофре», — сказал Хансен. «Рольф Хаак, у него ателье в Мальме». «Надо найти родственников», — мрачно сказал Валандер. «Скоро здесь отбоя не будет от других фотографов». «А кордоны на дорогах?» «Какие кордоны? Мы даже не знаем, что за машина. Кого ловить? Мужика в плавках?» «Все это уже поздно». «Я просто хочу, чтобы мы поскорее взяли этого мерзавца». «Мы все хотим», — буркнул Валандер. «Хотим и возьмем». «Давайте еще раз. Купальщик. Единственный след. Надо исходить из того, что он и есть убийца. Его отличают 2 качества. Он все знает про свои жертвы и тщательно планирует убийство». «Ты хочешь сказать, — с сомнением сказал Хансен, — что он торчал в воде все время, пока их поджидал?» Валандер постарался, чтобы они поняли ход его мыслей. «Он знает, что молодожены собираются фотографироваться именно здесь. На пригласительном билете указано, что торжественный ужин начнется в 5. Это позволяет прикинуть время. Значит, фотографировать их будут около 4. Он купается. Машина стоит в 200 метрах. Там, откуда можно пройти к воде, в обход кемпинга. И оружие у него в воде?» Недоверие Хансена было понятно. Но Валандер уже явственно видел, как все произошло. «Еще раз повторяю», — сказал он. «Он прекрасно информирован, и он все планирует заранее. Он ждет появления молодоженов в воде. Приметной одежды на нем нет, а мокрые волосы очень изменяют внешность. К тому же до него никому нет дела. Купается и купается. Характерно, все его видели, и никто не может описать». Он огляделся. Возражений не было. Действительно, ни один из опрошенных не смог дать сколько-нибудь толкового описания неизвестного. «Приезжают молодожены», — продолжил Валандер. «С ними фотограф. Он выходит из воды и присаживается на песок. У него полотенце», — напомнила Анбрид. «Полосатое полотенце. Почти все обратили на это внимание. Очень хорошо. Все детали важны. Значит, он садится на полосатое полотенце. И у него есть свидетель, видевший, что он чем-то занимался. Чем? Копается в песке. Строит замок?» Валандер понял, что его догадка была правильной. Теперь она начала обретать форму. Убийца действовал по собственным правилам, с небольшими вариациями. Но теперь Валандер начинал их понимать. «Он не строит замок», — сказал он. «Он откапывает пистолет, завернутый в пластиковую пленку». Теперь остальные стали понемногу понимать произошедшее. Валандер между тем продолжал, шаг за шагом. Оружие он спрятал там заранее. Ему оставалось только дождаться удобного момента, чтобы молодожены и фотограф целиком погрузились в детали съемки. Чтобы никого не было поблизости. Он встает. Пистолет завернут в полотенце. Никто не обращает на него внимания. Искупался человек и вышел на берег. И он делает 3 выстрела. Жертвы умирают мгновенно. Скорее всего, пистолет был с глушителем. Он убивает их и скрывается за дюнами. Садится в машину и уезжает. Все кончено за 1 минуту, не больше. Куда он поехал, этого мы не знаем.